Тогда Сварог пожал плечами, зевнул и, сказавши «бррр», поежился. Ночной воздух забирался под рубаху и гладил грудь холодными пальцами. «Павлины, говоришь?» — пробормотал он. «Сегодня, пожалуй, нет смысла возвращаться в Латерану. А полечу-ка я в Латерану завтра утром, потому как утро вечера мудренее. Вот тогда и обдумаем, что еще за напасть на мою голову и как вести себя дальше в общении с этим непонятным человеком». «Я подумаю об этом завтра», — как сказала одна литературная героиня. И он направился в спальню, даже не предполагая, какие открытия в обрамлении нешуточного удивления, говоря языком старинных романов, принесет ему утро. Записку подбросили не без юмора, и при этом так, чтобы он не смог ее пропустить. Никак не миновал бы ее, даже если б провалялся весь день в постели, как малодушно собирался, вернувшись с облаков на землю. Ох, как он понимал Бонни и Паколетто! А тут еще Гаудин со своими угрозами и упадническими пророчествами. Нет, не по поводу Гаудина хандрил Сварог. Как уже говорилось выше, он просто чувствовал себя одиноко в королевском дворце. Делу короля Сварогу, конечно, хватало. Можно и послов принять, и бумаги подписать, и повникать в отчеты с рапортами, и учинить разносы нерадивой челяди, и устроить смотр своим вооруженным силам, и встретиться с ходоками и челобитчиками, и чертов стул всего другого насовершать. Но не принимать, не вникать, не совершать, равно как заниматься прочей королевской рутиной, не хотелось. Хотелось же, дьявол побери, вольного ветра в лицо, скрипучего седла под собой, дыхание и фырканье разгоряченных скакунов, мерное покачивание Даран-Антега на боку, незатейливых подколок и шуточек товарищей по странствию, цели впереди и неведомой опасности со всех сторон, как в старые добрые времена. Однако впереди Сварога ждал очередной королевский день, и никакого тебе вольного ветра. И оставалось в его состоянии лишь непрекаянно бродить по этажам и залам, по кишкам коридоров, рычать на засыпающую стражу, на бездельничающую прислугу, пытаться чем-то заняться самому, чтоб тут же это и прискучило. Поневоле поймешь отдельных коронованных особ, которые со скуки пускались во все тяжкие, начиная от безудержных утех с актрисками и заканчивая затяжной войной с соседями. А ведь он царствует всего-то ничего. То ли еще будет. Поэтому, когда Сварог обнаружил подброшенную записку, то почти что обрадовался. Записка сулила отвлечение от дворцовой тягомотины и, кроме того, обещала прямой выход на, с позволения сказать, людей, до которых Сварогу не терпелось добраться самому. Хотя слово «подбросили» не подходило. Записку пришпилили на видное место, местом не представившиеся почтальоны выбрали, выражаясь по-королевски, кабинет для обязательных государевых раздумий. Ну, или, говоря по-солдатски, сортир. Клочок плотной желтоватой бумаги размером с конфетный фантик письмоносцы прикрепили к внутренней стороне двери на высоте свароговой груди. Но не кнопкой, как сперва показалось Сварогу, а предметиком, который сам по себе был призван навести его на размышления. отшпилив листок, Сварог положил предметик на ладонь и поднес поближе к глазам, и увиденному ничуть не удивился. На ладони, холодя кожу металлическим прикосновением, лежала маленькая шпажонка. Ее можно было принять за игрушечную, изготовленную миниатюрных дел мастером для какого-нибудь коллекционера затейных вещиц или для престарелого игрока в солдатике. Коллекционер мог бы поумиляться, разглядывая в лупу посеребренную рукоять с каким-то драгоценным камнем в навершье, изящную гарду, какие-то завитки или даже надписи на плоском клинке. Коллекционер расчмокался бы губами: «Ах, какая прелесть, какая тонкая работа!» Однако Сварог знал, что шпага самая, что ни на есть, настоящая, и не на что там любоваться. На его ладони оружие. И не исключено, что на этом крохотном клинке чья-то кровь. Но вряд ли шпага послана ему в предупреждение. Сварог еще не ознакомился с посланием и не имел понятия, подписано ли оно. Скорее всего, шпажонка сама по себе является подписью. Покинув кабинет для обязательных государевых раздумий и уединившись в кабинете для подписания личных королевских бумаг, также освобожденным от непременной внутренней стражи, Сварог устроился за столом, вогнал в столешницу клинок, который при надобности мог бы заменить портняжную иголку, и обратился к записке. Открепленная бумага завернулась в рулончик, расправив ее и придерживая пальцами, Сварог прочел текст. «Досточтимый король! Мы не меньше вашего величества, обеспокоенные сложившейся ситуацией. Мы ни в малейшей степени не желаем, чтобы вы воспринимали нас как единое целое. Мы надеемся, что наши интересы совпадут».